Глава 46. Звук был оглушительным, а вспышка яркой, как у телекамеры. Первый момент показалось, будто меня легнула лошадь, но эта пуля ворвалась в тело. Мгновение я стоял столбом, а потом полетел навзничь. С размаху ударился о деревянный пол и врезался в стену гостиной рядом с камином. Обеими руками я попытался дотянуться до дырки в животе, но правая рука застряла в кармане. Тогда я прижал к ране левую и попытался сесть. Мэри Винзор шагнула в дом. Мне приходилось смотреть на нее, лежа на полу, снизу вверх. Через открытую дверь за ее спиной виднелся льющий стеной дождь. Она вновь подняла пушку и стала целиться мне в лоб. На миг передо мной вспыхнуло лицо дочери, и я понял, что не дам этой твари уйти. «Ты попытался отобрать у меня моего сына!» — выкрикнула Винзор. «Думал, что после этого я позволю тебе спокойно унести ноги?» И вдруг, тогда я прозрел. Все сошлось, оформилось, откристаллизовалось. Я понял, что нечто подобное она сказала и Анхелю перед тем, как его убить. Догадался также, что не было никакого изнасилования в пустом доме в Белеер. Она была матерью, произведшей на свет зверя, и сама готова была защищать его зубами и когтями. И тут же в памяти у меня всплыли слова Рули. «В одном вы правы. Я действительно сукин сын». Своим последним жестом Левин не о дьяволе хотел напомнить, а изобразить пальцами букву «М». Мэри, мать. А может и «W». Винзор. «С какой стороны посмотреть?» Винзор шагнула ко мне. «Отправляйся в ад!» — проговорила она. Она медленно, основательно целилась, придавая руке устойчивое положение для выстрела. Я тоже стал поднимать свою правую, по-прежнему застрявшую в кармане пиджака. Наверное, она сочла это оборонительным жестом, потому что совсем не спешила. Наслаждалась моментом, оттягивая миг расплаты, наслаждалась местью, до тех пор, пока я не выстрелил. От удара Мэри Винзор резко швырнула назад, и она упала на спину прямо на пороге открытой двери. Ее пистолет с металлическим стуком отскочил на пол, и я услышал, как из нее самой исторгся высокий, пронзительный, воющий звук. Затем раздался топот взбегающих по ступеням крыльца ног. «Полиция!» — крикнул женский голос. «Бросай оружие!» Я посмотрел на дверь и никого не увидел. «Оружие на пол и выходите с поднятыми руками!» На сей раз гремел мужчина, и этот голос я узнал. Я вытащил пистолет из кармана пиджака и, положив на пол, отпихнул от себя. «Оружие на полу!» — произнес я так громко, как только позволяла рана в животе. «Но я не могу встать, у меня огнестрельное ранение! Мы оба ранены!» Я увидел, как в дверном проеме показался пистолетный ствол, за ним рука, а за ней мокрый черный плащ детектива Лэнгфорда. Он шагнул в дом, а за ним быстро след в след его напарница. Оказавшись в холле, Лэнгфорд ногой отпихнул пистолет от тела лежащей Винзор. Свой собственный он держал нацеленным на меня. «Кто-нибудь еще есть в доме?» – спросил он. «Нет, послушайте меня». Я попытался сесть, но острая боль пронзила тело. «Не двигаться! Лежать на месте!» — крикнул Лэнгфорд. «Выслушайте меня! Моя семья!» Собол громко отдавала распоряжение в портативную рацию, вызывая две машины скорой помощи для двух раненых с огнестрела. «Одну машину!» — поправил Лэнгфорд, пистолетом указывая на Винзор. «Это мертва!» Собол убрала рацию в карман дождевика и приблизилась ко мне. Опустившись на колени, отняла мою руку от раны и вытащила рубашку из брюк, чтобы осмотреть повреждения. Затем опять прижала мою руку к пулевому отверстию. «Прижмите как можно сильнее, из раны идет кровь. Вы слышите меня? Прижмите руку покрепче». «Послушайте меня», — снова начал я. «Моя семья в опасности, вы должны...» «Держите!» Она сунула руку в свой плащ и, вытащив из-за пояса сотовый телефон, включила его и нажала кнопку скоростного набора. На том конце сразу же ответили. «Это Собол, везите его обратно. Его мать только что пыталась застрелить адвоката, но тот ее опередил. Несколько секунд она слушала, потом спросила. «Тогда где он?» Собол выключила телефон, и я вопросительно уставился на нее. «Не беспокойтесь, его схватят. Ваша дочь в безопасности». «Вы за ним следите?» Она кивнула. «Мы шли по следам вашего плана, Холлер. У нас было не так уж мало улик против него, но мы надеялись на большее. Помните, я говорила, что нам нужно рассеять сомнения в отношении убийства Левина? Мы рассчитывали, что если отпустим его на свободу, то он продемонстрирует тот же самый трюк, покажет нам, как сумел добраться до Левина. Но получилось, что эту загадку разрешила его мать». Я все понял. Несмотря на вытекающую из меня кровь и жизнь, я смог свести концы с концами. Освобождение Рули было инсценировкой. Они надеялись, что он пустится на охоту за мной, обнаружив свой загадочный метод обходить электронную систему слежения, применив тот же трюк, который использовал, идя на убийство Анхеля Левина. Но оказалось, это сделала за него мать. «А Мэгги?» – спросил я слабым голосом. Собол покачала головой. «Она в полном порядке. Ей пришлось участвовать в игре вместе с нами, потому что мы не знали, поставил ли Рули прослушивающее устройство на вашем телефоне или нет. Она не могла сообщить вам, что они с Хейли в безопасности». Я закрыл глаза, не зная, благодарить ли мне судьбу за то, что они живы и здоровы, или злиться на Мэгги за то, что использовал отца своей дочери в качестве приманки для убийцы. Я опять попытался сесть. «Я хочу ей позвонить, она...» «Не шевелитесь, просто лежите и все». Я опять положил голову на пол. Было холодно, меня била дрожь и одновременно прошибал пот. Я чувствовал, что слабею, и дыхание делается поверхностным. Собол вынула из кармана рацию и потребовала у диспетчера расчетное время прибытия медпомощи. Диспетчер доложила, что машина в 6 минутах езды. «Продержитесь еще чуть-чуть», — попросила Собол. «Все будет хорошо. Судя по тому, куда попала пуля, вы должны поправиться». Я хотел сказать «потрясающе», вложив в эту реплику побольше сарказма, но сознание у меня помутнилось. Рядом с Собол встал Лэнгфорд и тоже стал смотреть на меня. Рукой в перчатке он поднял пистолет, из которого стреляла Мэри Винзор. Я узнал отделанную перламутром рукоятку. Пистолет Микки Коэна. Мой пистолет. Пистолет, из которого она убила Анхеля. Он кивнул, и я воспринял это как своего рода знак. Пожалуй, такой, что в его глазах я поднялся ступенькой выше, видимо от того, что выполнил за них работу, вытащив на свет гнусного убийцу. Может, это было даже предложением о перемирии, или после этого он перестанет ненавидеть адвокатов. Я кивнул ему в ответ, и это маленькое движение заставило меня закашляться. Во рту я почувствовал странный вкус и сообразил, что это кровь. «Только не вздумайте тут отключаться при нас», — быстро произнес Лэнгфорд. «Если придется делать судебному адвокату искусственное дыхание рот в рот, нам после этого не выжить». Он улыбнулся, я тоже. Потом перед глазами стала стелиться темнота. И вскоре я уже, покачиваясь как на волнах, уплывал по ней вдаль.